Глава 27. Январские дни проходили один за другим, а Кэтлин оставалась тверда в своем решении не пускать Девона в свою постель. Одним этим решением она обрела полный контроль над их отношениями. В результате Девон постоянно находился в состоянии гнева, смешанного с похотью и искренним недоумением в разных пропорциях. Ему было бы легче, если бы она или полностью подчинилась ему, или категорически навсегда отказала. Но вместо этого она создала совершенно неясную ситуацию. Как это по-женски? «Когда мы оба этого захотим», — сказала она. Можно подумать, не знала, что он хочет этого всегда. Если ее стратегия состояла в том, чтобы заставить его сходить с ума от желания, то она сработала великолепно. Но Девон достаточно хорошо знал Кэтлин, чтобы заподозрить в намеренной манипуляции. Вот только почему-то от сознания, что она пытается таким образом защитить себя от него, ему становилось еще хуже. Он понимал ее, в принципе, мог бы, пожалуй, даже с ней согласиться, но, тем не менее, это сводило его с ума. Он не мог изменить свою природу, да и, видит Бог, не хотел. Он никогда не смог бы отдать женщине свое сердце или свободу, но до этого момента не сознавал, что это делает почти невозможными отношения с такой же, как он, решительно настроенной сохранить и сердце, и свободу. Кэтлин же, казалось, нисколько не изменилась. Была такой же общительной, рассудительной, то серьезной, то забавной, готовой поспорить, когда с чем-то не соглашалась. А вот он стал буквально одержимым ею. Не мог оторвать от нее взгляд. Половину времени он пытался делать все возможное, чтобы она была довольна, а вторую половину испытывал искушение ее задушить. Еще никогда он не ощущал столь мучительной неудовлетворенности, желая гораздо большего, чем она была готова дать. Он дошел до того, что преследовал ее, поджидал в укромном уголке, как какой-нибудь распутный лорд, привыкший лапать горничных. Как-то утром после конной прогулки с Кэтлин он завлек ее в темный угол сидельный и там уговорами и ласками добился, чтобы она отдалась ему у стены. Но даже тогда, в первые секунды после великолепной разрядки, когда еще не успел прийти в себя, он хотел большего. И так каждую секунду. Остальные обитатели дома не могли не замечать, что он стал одержим Кэтлин, но пока что никто не проронил ни слова об этом. Однако Уэстон в конце концов спросил, почему Девон передумал возвращаться в середине месяца в Лондон. «Ты же собирался уехать завтра вместе с Уинтерборном. Что изменилось?» «Тебе надо быть в Лондоне, готовиться к переговорам о сдаче земли в аренду. Насколько я помню, они должны начаться 1 февраля». «Поверенные бухгалтеры могут подготовиться без меня», — ответил Девон. «Я могу, по меньшей мере, еще неделю оставаться здесь, где я нужен». Уэстон фыркнул. «Нужен для чего?» Девон прищурился. «Полагаю, когда в доме ремонт, нужно сажать живые изгороди, копать дренажные канавы и молотить зерно. Здесь есть чем заняться». Они шли к дому от сарая, куда убрали недавно доставленную механическую паровую молотилку. Хоть и купили они ее подержанной, машина вроде бы была в превосходном состоянии. Уэстон придумал, как несколько семей смогут использовать ее по очереди. «Поместьем управлять я и сам могу», — возразил Уэстон. «Ты принесешь гораздо больше пользы в Лондоне, где займешься финансовыми вопросами. Нам нужны деньги, особенно сейчас, когда мы решили понизить фермерам арендную плату». Девон напряженно вздохнул. «Я же предлагал с этим подождать. В тех семьях ситуация критическая. Не могу же допустить, чтобы их дети голодали». «Ты говоришь, как Кэтлин», — пробурчал Девон. Я постараюсь побыстрее договориться с Северином. Переговоры было бы вести проще, если бы он поручил их своему директору, но он по какой-то причине решил это делать сам. Мы оба знаем, что Северин просто обожает торговаться с друзьями. И это объясняет, почему у него их так мало. Остановившись у входа, Деван засунул руки в карманы и посмотрел на окно гостиной на втором этаже. Хелен играла на фортепиано, и из дома доносилась такая нежная мелодия, что можно было почти не обращать внимания на то, что инструмент был не настроен. Проклятье! Как же много в этом доме нужно ремонтировать! Уэстон проследил направление его взгляда. «Ты говорил с Уинтерборном насчет Хелен?» «Да, он намерен за ней ухаживать». «Хорошо». Деван поднял брови. «Теперь ты одобряешь этот союз?» «Частично». «Как это частично? Что ты имеешь в виду?» «Та часть меня, которая любит деньги и не хочет попасть в долговую тюрьму, считает, что это отличная идея. Тюрьма нам не грозит, только банкротство». «Участь худшая, чем долг», — сострил Уэстон и пожал плечами. «Я пришел к заключению, что для Хелен это будет неплохой вариант. Если она не выйдет за него, то ей придется согласиться на куда более худшую партию». Деван задумчиво посмотрел на окно. «Я подумывал взять всех трех в Лондон». «Боже правый, зачем?» «Это сблизит Хелен и Риза». «А еще, — многозначительно заметил Уэстон, — удержит Кэтлин возле тебя». А в ответ на настороженный взгляд Девона он добавил с иронией. «Когда я просил тебя не соблазнять Кэтлин, я заботился о ее благополучии. Но теперь у меня такое впечатление, что следовало не меньше беспокоиться и о твоем. В последнее время ты сам на себя не похож». «Оставь эту тему», — бросил Деван. «Хорошо, но только еще один маленький совет. Я бы не стал говорить Кэтлин о твоих планах относительно Хелен. Она полна решимости помочь всем девушкам найти свое счастье». Войдя в утреннюю гостиную, Кэтлин обнаружила, что ни Хелен, ни близняшек там нет. Уэстон и Деван сидели за столом, читали письма и газеты, а лакей убирал посуду и столовые приборы. «Доброе утро», — сказала Кэтлин, и при ее появлении мужчины тут же встали. «Девушки уже позавтракали?» Уэстон кивнул. Хелен повела близняшек на ферму Лафтонов. «Зачем?» Деван отодвинул для нее стул. «Это была моя идея», — сказал Уэстон. «Лафтоны предложили забрать Гамлета при условии, что мы возьмем на себя расходы по сооружению для него загона и крытого хлева. Близняшки согласились отдать поросенка, если мистер Лафтон лично пообещает, что с ним все будет в порядке». «А чего вдруг решили избавиться от Гамлета?» — удивилась Кэтрин. Лакей взял с буфета поднос и поставил перед хозяйкой, чтобы насыпала в заварочный чайник листового чая. «Я как можно тактичнее объяснил девушкам, что, к сожалению, Гамлета не сделали во младенчестве Боровым, как следовало. Я понятия не имел, что такая процедура необходима, а то бы непременно позаботился об этом». «Не сделали Боровым?» — озадаченно переспросила Кэтлин. «Как это?» Уэстон изобразил двумя пальцами движение ножниц. «Ох!» «Оставшись в первозданном виде, — добавил Уэстон, — поросенок стал непригодным на мясо, так что можно не бояться, что он когда-нибудь окажется на обеденном столе. Но чем старше он будет, тем агрессивнее, и еще вроде бы появится запах. Так что теперь он пригоден только для одной цели». «Вы имеете в виду...» — начала было Кэтлин, но вмешался Деван. «Нельзя ли продолжить этот занимательный разговор после завтрака?» Уэстон послал Кэтлин виноватую улыбку. «Я вам позже объясню». Если вы собираетесь рассказать о том, как неудобно держать в доме некастрированного самца, сказала Кэтлин, то об этом я уже знаю. Уэстон чуть не поперхнулся тостом, а Девон хранил гробовое молчание. Чай, наконец, заварился, и Кэтлин наполнила свою чашку, положила сахар и сделала маленький глоток. В это время появился дворецкий. «Миледи?» — он протянул ей серебряный поднос, на котором лежало письмо и нож для открывания писем с ручкой слоновой кости. Кэтлин взяла его и с радостью увидела, что оно от лорда Бервика. Вскрыв конверт, она развернула лист бумаги и начала читать про себя. Начиналось письмо довольно безобидно, с заверений, что в семье все хорошо. Затем шло описание прекрасного чистокровного жеребенка, которого купили недавно. Но в середине лорд Бервик сообщал. «На днях я получил тревожные новости от управляющего фермой вашего отца в Глендорифе. Хотя он, кажется, не счел нужным сообщить вам, но и не возражал против моего намерения поставить вас в известность, что ваш отец получил травму». Кэтлин поставила чашку на блюдце. Звук привлек внимание Девона. Одного взгляда на ее белое, как полотно, лицо хватило, чтобы он свернул газету и отложил в сторону. «Что-то случилось?» «Ничего серьезного», — ответила она, хотя сердце забилось чаще, а дыхание сделалось прерывистым. Она опять посмотрела на письмо и еще раз прочитала этот абзац, пытаясь его осмыслить. «Это от лорда Бервика. Он пишет, что мой отец недавно получил травму, но ему уже лучше». Она не сознавала, что Девон покинул свое место, пока не обнаружила, что он рядом с ней, и его теплая ладонь накрывает ее руку. «Так в чем там все-таки дело?» — спросил он мягко. Кэтлин смотрела на письмо в своей руке и пыталась справиться со стеснением в груди. «Я не знаю, как давно это случилось. Кажется, при выездке на крытой арене конь резко вскинул голову, и отец ударился головой о деревянную балку перекрытия». Она замолчала и беспомощно покачала головой. По словам управляющего, он страдал от боли и плохо соображал. Доктор наложил ему повязку и предписал покой. Он 3 дня лежал в постели, но сейчас, кажется, с ним все в порядке. Девон нахмурился. «Почему вам не сообщили сразу же?» Кэтлин беспомощно пожала плечами. «Возможно, отец просто не хотел вас тревожить», — предположил Уэстон, стараясь говорить как можно спокойнее. «Наверное», — выдавила она с трудом. Но правда заключалась в том, что ее отцу совершенно все равно, будет она за него волноваться или нет. Он никогда не чувствовал к ней никакой нежности, не помнил день ее рождения, не приезжал, чтобы провести с ней этот праздник. После смерти жены он не послал за Кэтлин, не позвал жить с ним дома, а когда погиб Тео, и она обратилась к нему за утешением, предупредил, чтобы не рассчитывала на место в его доме, если захочет поселиться в Ирландии. Он тогда предложил ей вернуться к Бервикам или жить самостоятельно. Будучи столько раз отвергнутой, Кэтлин думала, что это уже перестанет ее ранить, но рана оказалась такой же глубокой, как всегда. Она втайне тешила себя фантазией, что однажды может понадобиться отцу. Вдруг он заболеет или получит травму и пошлет за ней. Она бы сразу приехала, окружила его нежной заботой, и у них, наконец, сложились бы такие отношения, каких она всегда хотела. Но, как водится, реальность не имела ничего общего с ее мечтой. Да, отец пострадал, но не только не захотел ее видеть, но даже не пожелал, чтобы она узнала об этом. Строчки письма лорда Бервика расплывались у нее перед глазами, и Кэтлин не могла видеть, как Девон посмотрел на брата. Она только заметила, что к тому времени, когда высвободила свою руку из ладони Девона и потянулась за чашкой, место Уэстона пустовало. Она удивленно огляделась, но в гостиной никого не было, ни дворецкого, ни лакея, и дверь была закрыта. «Не нужно их было выгонять!» — воскликнула Кэтлин краснее. «Я не собираюсь устраивать истерику!» Она попыталась отпить чаю, но горячая жидкость перелилась через край, и она с досадой поставила чашку обратно. «Вы расстроены», — заметил Девон. «Нет, не расстроена. Просто...» Она провела дрожащей рукой по лбу и призналась. «Да, вы правы. Расстроена». Девон протянул к ней руки, с поразительной легкостью поднял ее со стула и, посадив к себе на колени, прошептал. «Посидите со мной». «Это не с вами, а на вас. Девон». «Тсс». Поддерживая ее одной рукой, другой он взял чашку и поднес к ее губам. Кэтлин глотнула горячего сладкого чая. Губы Девона коснулись ее виска. «Выпейте еще». Она пила, а он держал чашку. Позволяя ему утешать ее как ребенка, Кэтлин чувствовала себя довольно глупо и все же, прислонившись к его широкой груди, испытала облегчение. «Мы с отцом никогда не были близки», — призналась она. «Я никогда не понимала, почему. Наверное, что-то не так было со мной. Всю жизнь он любил только одного человека — мою мать, и она безумно любила его. Это романтично, но ребенку трудно понять». «Откуда у вас такое извращенное представление о романтике?» — спросил Девон. Сарказм в его голосе вызвал удивление у Кэтлин, а он продолжил. «Любить кого-то одного на всем свете — это романтика? А как же любовь к детям? Независимо от того, как ваши родители относились друг к другу, это не давало им права отказаться от всякой ответственности за их единственного ребенка. Хотя, видит Бог, жить с Бервиками было лучше для вас». Он крепче сжал ее руку. «Если хотите, я телеграфирую управляющему фермой, чтобы он выяснил больше подробностей о состоянии вашего отца». «Я бы этого хотела», — призналась Кэтлин, «но, боюсь, это ему не понравится». «Тем лучше». Девон коснулся эбонитовой камеи у нее на шее и поправил ее. Кэтлин серьезно посмотрела на него. «Когда-то я жалела, что не родилась мальчиком. Думала, тогда родители интересовались бы мной больше. Или, может быть, будь я красивее или умнее». Девон погладил ее щеку, не давая возможности отвернуться. «Дорогая, вы и так уже даже слишком красивые и умные. И если бы вы были мальчиком, это ничего бы не изменило. Проблема не в этом. Ваши родители всего лишь парочка эгоистов. И чтобы вы не считали своими недостатками, быть недостойной любви не входит в их число». На протяжении этого странного разговора его голос звучал все тише, пока не превратился почти в шепот. Кэтлин завороженно смотрела на него и думала, он не собирался это говорить и, несомненно, жалеет об этом. Они не отрывали друг от друга взгляда. Смотреть в его синие глаза было все равно, что тонуть, погружаться в бездонную глубину, откуда она может и не подняться на поверхность. Кэтлин с трудом отвела взгляд, разрывая связь. «Поехали со мной в Лондон», — сказал Девон. «В ближайшие 2 недели я должен уехать. Дела. Возьмите с собой девочек и горничную. Это пойдет на пользу всем вам. В это время года в Гэмпшире нечего делать, а Лондон предлагает множество развлечений». «Вы же знаете, это невозможно», — нахмурилась Кэтлин. «Но почему?» «Ах, да, траур!» «Вот именно». В его глазах сверкнули озорные искорки, и Кэтлин это не понравилось. «Об этом я уже подумал. Будучи не так хорошо знаком с правилами приличия, как вы, я решил проконсультироваться с одним из толпов общества о том, какие занятия позволительны для молодой женщины в вашем положении». «Каким столпом общества? О чем вы говорите?» Девон удобнее усадил у себя ее на коленях, дотянулся до другого края стола и взял письмо, лежавшее рядом с его тарелкой. «Сегодня не вы одна получили корреспонденцию». Он торжественным жестом достал из конверта письмо. По словам известного эксперта по вопросам траурного этикета, хотя не может быть и речи о том, чтобы пойти в театр или на танцы, разрешается сходить на концерт, посетить выставку в музее или частную художественную галерею. Эта знающая леди пишет: «Существуют опасения, что длительное уединение молодых особ может способствовать развитию меланхолии у подверженных ей, в то время как девушки должны проявлять должное уважение к памяти покойного графа. Позволить им несколько невинных развлечений было бы и мудро, и милосердно. То же самое я бы рекомендовала для леди Тренир, чей живой характер, на мой взгляд, не может долго выносить однообразную диету из монотонности и одиночества. Поэтому я одобряю». «Кто это написал?» — воскликнула Кэтлин, выхватывая письмо у него из рук. «Кто мог предполагать?» Она увидела подпись внизу письма и ахнула. «Боже правый! Вы советовались с леди Бервик?» Девон усмехнулся. «Я знал, что ничье другое суждение для вас не будет авторитетом». Он чуть приподнял Кэтлин на колени. Ее стройная гибкая фигура была заключена в слои шуршащих верхних и нижних юбок. Соблазнительные изгибы тела затянуты корсетом. С каждым ее движением вокруг них проплывало легкое облачко аромата роз и мыла. Она напомнила Девону миниатюрный душистый пакетик из тех, что женщины кладут для запаха в гардеробы и комод. «Соглашайтесь, Лондон — не такое уж неприятное место, правда? Вы никогда не жили в Рейвенелл-хаусе, а он в гораздо лучшем состоянии, чем эти руины. Смените обстановку, посмотрите что-то новое». Он не удержался и добавил шутливым тоном: «А самое главное, я всегда буду рядом и готов вас обслужить, когда пожелаете». Она насупилась. «Не называйте это так». «Прошу прощения, это было грубо, но в конце концов я же не кастрированный самец». Увидев, что она немножко повеселела, он улыбнулся и добавил еще один аргумент. «Считайте, что вы делаете это ради девушек. Они носят траур гораздо дольше, чем вы. Неужели они не заслуживают передышки? Кроме того, им пойдет на пользу лучше познакомиться с Лондоном до начала сезона следующего года». Кэтлин сдвинула брови. «Как долго мы там пробудем? Недели две? Возможно, месяц». Кэтлин в задумчивости потеребила пальцами концы его шелкового шейного платка. «Мы обсудим это с Хелен». Почувствовав, что она склоняется к согласию, Девон решил ее немного подтолкнуть и категорично заявил: «Вы должны поехать в Лондон. Боюсь, если вас со мной не будет, я начну искать вам замену. Начну курить, например, щелкать костяшками пальцев или, того хуже, запью». Кэтлин повернулась и, положив руки на плечи, с улыбкой предложила: «Лучше начните играть на музыкальных инструментах». Девон медленно потянул ее вперед и прошептал в ее нежные сочные губы: «Но единственный инструмент, который меня привлекает, — это вы». Она обвела руками его шею. Ей было неудобно сидеть в таком положении, боком. Тело сковывает тугой корсет, да и ему не лучше. На шею Девону давил жесткий воротник рубашки, которая собиралась складками под жилетом, неприятно тянули эластичные подтяжки. Кэтлин сама завладела его губами и принялась играть его языком так, как лакает кошка, и одного этого хватило, чтобы мгновенно привести его в полную готовность. Продолжая его целовать, Кэтлин попыталась освободиться от платьев, потянув вниз юбки, и чуть не свалилась на пол, чем весьма позабавила Девона. Он подтянул ее повыше, и, несмотря на массу ткани, разделявшей их тела, она сумела его оседлать. Это было нелепо, вдвоем корчатся на дурацком стуле, но ему безумно нравилось обнимать ее. Она медленно опустила руку вниз и через ткань брюк чуть сжала его восставшую плоть. Он аж подскочил. Через мгновение его руки уже пустились в путешествие под ее юбками. Он нашел разрез на ее панталонах, потянул за края ткани, и шов с треском разорвался, открыв влажную плоть, к которой он стремился. Кэтлин застонала. Бедра ее подались вперед, когда он ввел в нее два пальца. Благоразумие было отброшено, и сейчас имело значение только одно — как можно скорее оказаться в ней. Он убрал руки из-под ее юбок и стал торопливо расстегивать брюки. Кэтлин попыталась ему помочь и тоже взялась за неподатливые пуговицы. В результате их общих усилий процесс только замедлился, и они каким-то образом оказались на полу. Кэтлин сидела на нем верхом, а юбки ее раздувались над ними, словно какой-то неземной гигантский цветок. Под массой ткани его обнаженная плоть нашла вход в ее лоно, но не успел он направить Кэтлин, как она сама опустилась на него, и ее тугое влажное лоно приняло его так глубоко, как никогда раньше. От этого ощущения они оба вздрогнули и застонали. Ее бархатистая плоть, пульсируя, сомкнулась вокруг его плоти. Ухватив его за плечи, Кэтлин хотела принять обычное положение, чтобы он оказался сверху, но Девон крепко взял ее за бедра, удерживая в положении наездницы, а потом помял ягодицы, наслаждаясь их формой и упругостью. Кэтлин выглядела совершенно ошеломленной, когда он стал показывать, как двигаться, делая толчки вверх и медленно опуская ее обратно. Так что она скользила по всей длине его естества. Это было так необычно, что она ахнула. Кэтлин начала неуверенно двигаться. Лицо ее залилось краской. Повинуясь инстинкту, она чуть изменила положение, и движения ее становились все уверенней. В конце каждого такта она наклонялась вперед, так, чтобы поглощать его толчки вверх. Черт! Было ощущение, что она скачет на нем верхом. Она наслаждалась этой скачкой. Движения теперь были скорее агрессивными, и это так разожгло его, что он взмок. По лбу его тек пот. Он закрыл глаза и попытался совладать с собой, но в таком темпе, который она задала, это было чертовски трудно, даже невозможно. «Милая, помедленней». Пробормотал он хрипло и обхватил ее бедра руками. «Я не выдержу». Она сопротивлялась. Ее тело жаждало наслаждения. Девон чувствовал, что кульминация неотвратимо приближается, нарастает, как бы он ни старался ее отсрочить. «Кэтлин», — процедил он сквозь зубы, — «я не могу сдержаться». Но она ничего не слышала, продолжая скакать на нем. Дыхание ее становилось все чаще, она закричала, и Девон почувствовал, как ее плоть запульсировала вокруг его фаллоса. Неимоверным усилием воли он заставил себя застыть. Каждый мускул его тела окаменел от напряжения. Давая ей время насладиться ощущениями, он заставил себя ждать, хотя от усилий его сердце, казалось, готово было взорваться. Эти несколько секунд были самыми мучительными в его жизни, но больше продержаться не смог. Мощный поток сладострастия захлестнул его. Кряхтя от напряжения, он попытался высвободиться из-под Кэтлин, но он не учел силы ее бедер. Мышцы опытной наездницы держали его так крепко, что даже тысячефунтовый арабский скакун не смог бы выбросить ее из седла. С каждым его толчком ее бедра сжимались все крепче, и это было выше его сил. Обжигающая волна наслаждения, абсолютного как смерть, прокатилась через его тело. Он дернулся еще несколько раз, хрипло застонал и растянулся на спине. Когда головокружительный экстаз понемногу прошел, его бросило в холод от осознания, что он излился в нее. Он никогда раньше этого не делал ни с одной женщиной. Либо прерывал акт совокупления, либо пользовался для верности французскими конвертиками. Теперь ему, возможно, придется заплатить за свою оплошность немыслимую цену. Кэтлин, обессиленная, лежала на нем, и ее гибкое тело поднималось и опускалось в такт его прерывистому дыханию. «Мне очень жаль», — услышал он ее шепот. «Я не могла остановиться. Просто не могла». Девон ничего не ответил, обдумывая ситуацию, а она виновато спросила: «Что же нам теперь делать?» Девон знал, как не допустить беременность, но подробности действий после совокупления всегда были женской епархией. Наконец он сумел проговорить. «Я слышал, можно использовать шампанское», — сказал он наконец, хотя понятия не имел, как это можно осуществить. Впрочем, в любом случае он не собирался рисковать здоровьем Кэтлин. «Если выпить шампанского, это поможет?» — уточнила она с надеждой. Он мрачно усмехнулся. «Не думаю. Но это уже не имеет значения. Принимать меры нужно было срочно, а у нас нет времени». Давление на ребра причиняло ему боль. Он приподнял Кэтлин и посадил рядом. С трудом поднявшись, он кое-как привел в порядок свою одежду и подал руку Кэтлин, помогая встать. Посмотрев на него, Кэтлин побледнела и виновато повторила: «Мне очень жаль, простите. Уверяю вас, что бы ни случилось, я не буду возлагать ответственность на вас». Эти слова подействовали на него, как искра на порох, и страх мгновенно сменился гневом. «Черт подери! Вы думаете, это что-нибудь меняет? Я и так уже в ответе за бог знает сколько всего, к чему не имела отношения». Кэтлин ответила с подобающим леди достоинством, насколько это возможно, когда упомянутая леди пытается подтянуть свои панталоны. «Я не желаю быть включенной в этот список. На этот раз не имеет значения, чего вы хотите. Если будет ребенок, никто из нас не сможет сделать вид, что его нет, и он наполовину мой». Он не мог удержаться, чтобы не посмотреть с ужасом на нижнюю часть ее тела, словно его семя уже укоренилось в ней. Кэтлин попятилась, и этот жест разозлил его еще больше. «Когда у вас должны начаться месячные?» — спросил он, силясь говорить спокойно. «Через 2-3 недели. Когда это произойдет, я пришлю вам в Лондон телеграмму». «Если, а не когда», — уточнил он язвительно. «И вам не придется это делать, потому что вы все равно поедете со мной. Не трудитесь выяснять, почему. Я устал объяснять всем в этом забытом богом месте каждое свое решение». До того, как она успела хоть что-нибудь сказать, он вышел из гостиной, шагая так, словно за ним гнался сам дьявол.